Часть вторая. Рубин Антара. Глава первая. Гранитный город. Против ожидания, гранитный город, состоявший из удивительного сплетения коридоров и галерей, прорезаемый лесом причудливых колонн, не застилала тьма. И тут, и там с высоты устремлялись потоки света. А туда, куда они не достигали напрямую, их доносили огромные зеркала. Саш задирал голову, но в мельтешении мостиков и переходов не мог рассмотреть далекие своды подземных залов. Только многочисленные черные отверстия на каменных верандах бросались в глаза. «Жилище подгорных умельцев», — негромко объяснял Лиган Навали, придерживая легкую цепь, которой банги окружили спутников. Удивительный народ. Уже одного гранитного города достаточно, чтобы преисполниться уважением к маленьким мастерам. А ведь до большой зимы такой город был не один. Не только в отрогах Мерулия таились рукотворные залы. Да и после, когда льды растаяли, молотки банги стучали и в Андарских, и в Плешских, и в Фаргусских горах. К сожалению, потеряны древние подземные города. И все-таки гранитный город, гордость банги, уцелел. И знаете, что поражает больше всего? Бездонные пропасти, которые банги засыпали за лиги лет, вынутые при строительстве этих залов, породы. Чтобы построить только эту улицу, банги потребовалось 2 лиги лет, и строительство продолжается. Кстати, она нас и выведет к водяной стене, за которой отличная дорога уже под открытым небом идет к красным воротам, а там и до храма Элла рукой подать. «Что за водяная стена?» – заинтересовалась Йока. «У красных ворот большой водопад. Ты о нем?» «Нет», – покачал головой Лиган, «хотя и водяная стена относится к этой же самой речке. Увидишь». «Это рабы?» — спросил Саш. Он шептал на Ари Линге рассказ Леганда, но обитатели гранитного города порой заставляли его забывать о переводе. То и дело, в переходах мелькали карлики, в том числе и женщины-банды, с крупными, закутанными в платки лицами. Но часто попадались и люди. Они выделялись не только ростом. Металлические ошейники поблескивали на шеях. Одежды на несчастных не было вовсе. Или болтались какие-то лохмотья. Ни один из рабов не поднял глаз, чтобы рассмотреть странную процессию. «Рабы!» — стиснул зубы Лиган. «Давняя боль Эллия. Где их нет? В Салме и Сваре? Вроде бы и нет, поскольку рабство запрещено. Но если вельможа отправится в Пекарел и купит там раба, тот останется рабом и в Салме. Если только не отыщутся его родственники и не докажут, что он рожден свободным Элбаном. И то им придется расплачиваться за освобождение родича. А так, кто рискнет спорить с богатым Таном? Он всегда легко докажет, что любой из его слуг не раб, а работник. Даже в Салме и деньги порой значат больше, чем закон и справедливость. Чего же ты хочешь от банги? Среди простых банги рабовладение не распространено. Но рабов имеют правители гранитного города и жрецы Бренга. Многих рабов. Если кто-то из важных банги отправляется на встречу с Элом, его рабов убивают при погребении. «Так значит, там, в храме мертвых?» – воскликнул Саш. «Не знаю», – отрезал Лиган. «Но вас от такой судьбы я постараюсь уберечь». «Вот уж не ожидал, что мы будем тащить еще и цепь», – с тоской пробурчал Ангел, стряхивая навязанную поклажу. «А я рассчитывал, что мне сдачу за драгоценный камешек отсыплют. Дали бы уж сразу и по заступу, чтобы выкопать собственные могилы». «А не замучаешься заступом камень долбить?» – спросил Тиин. «Чем дольше я буду копать, тем позже меня зароют», — огрызнулся Ангус. «Цепь они дали для того, чтобы наши руки были заняты», — объяснил Лигант, оглядываясь на дюжину банги, которые с луками следовали за ними. «Да ее бросить мгновенное дело», — воскликнул Ангус. «Мгновения хватит, чтобы любой из нас получил по 3 отравленные стрелы в спину», — заметил Лигант. «Не для того мы забрались в подземелье, чтобы остаться здесь навсегда». «И за все это по 2 дюжины золотых с каждого?» — покраснел от возмущения Ангус. «Обсудим и это», — скупо обронил Лиган. «Только давай отложим разговор до красных ворот». «Тебя гложут сомнения?» — негромко спросил сзади Тиир. «Частенько», — оглянулся Лиган, теперь особенно. «Банги очень хитры. Им ничего не стоит отказаться от собственного слова. Они считают, что в тот день, когда Мирдес был разрушен, правила чести перестали существовать. карлики до сих пор думают, что живут в чужом мире. Они уверены, что во имя сохранения подземного царства можно лгать, предавать и изворачиваться. Ты сможешь предупредить меня, когда они вновь начнут лгать? Сухо обронил Тиир. Они никогда не переставали делать этого, вздохнул Леган. И чрезмерная пошлина за проход через гранитный город – часть еще одной лжи. Но ведь страж ворот взял плату, воскликнул Саш. Взял, согласился Леган, поскольку не был готов, что мы сможем ее внести. Неужели ты не понял? Норм ждал нас у входа. В обычном случае там оказался бы только молодой писец. Кто-то не хочет, чтобы мы прошли через гранитный город. Если на рынке тебе предлагают пучок травы за дюжину золотых, верное дело, что кто-то не хочет, чтобы ты ее купил. И еще более верное, что этот кто-то не сама огородница, что выставила такую цену. Я тоже это почувствовала. Устала, закашлялась Йока. Бедные мои ноги. Я не нагружала их уже полварма лет. Думаю, не стоит беспокоиться слишком сильно. Если тот же Балтаир рискнул долететь до гранитного города, он не мог испугать банги. Он мог только купить их обещание. Вряд ли ему было по силам принести больше варма золотых монет. Отсюда, собственно, и требуемая сумма. Разве Балтаир так немощен? Не понял Саш. Силен. Криво улыбнулась Йока. Но только пока он арий. А перекинувшись в раку? Вряд ли. Соблазн и получить пошлину, и выполнить просьбу нашего противника. Кто бы он ни был, слишком велик, задумался Леган. Поэтому будем готовиться к худшему. Сколько риска только ради того, чтобы взглянуть на старый светильник, опустила голову Йока. Светильник Элла, недовольно звякнул цепью Ангус. Сомневаюсь я в этом, вздохнула Йока. И Лингут сомневался. Скоро перестанешь сомневаться, заявил Ангус. А вот Лингут пусть остается в неведении. Доберись сначала до храма, бросила Йока. Тихо, повысил голос Леган. А ты, Ангус, цепь-то не выпускай. Знаешь, какая поговорка у банги? Гость гранитного города, отпускающий цепь, не обидится на хозяина, отпускающего тетиву. Не обидится, потому что не успеет? Ехидно спросил Ангус, оглядываясь на лучника. Гостеприимством, однако, банги не страдают. Знал бы заранее, все бы высказал Дженге в дерзких лесах. И напрасно, не согласился Леган. Банги тоже бывают разными. Что же теперь, сортировать их, что ли? Возмутился священник. Зачем же? Вновь закашлялась Йока. Просто жить рядом с ними, так же, как жил рядом с банги колдовской двор. Главное, не пытаться их учить собственным правилам. Они, значит, учить нас будут беспрепятственно? С досадой звякнул цепью Ангел. И заковывать железные путы несчастных, волею Элла оказавшейся гора? Чтобы я еще хоть раз появился в их библиотеке. Никогда. Пусть даже меня попросит об этом сам Катран. Он не будет просить, усмехнулась Йока. Он просто пошлет, и ты пойдешь. Посмотрим, взвился Ангус. Увидим, отрезала Йока. Тихо, повысил голос Леган. Скоро город закончится, и мы двинемся к водяной стене. Незаметно в залах сгустился сумрак. Исчезли переходы, лестницы и галереи. Опустились закопченные своды. Отряд банги, следовавший за путешественниками, увеличился втрое. Появились приземистые факельщики. Вскоре потолок снизился так, что друзьям пришлось идти согнувшись. «Нас ведут другим путем», — напряженно прошептал Леган. «Центральная галерея ушла вправо». «Плохой знак, друзья мои. Неужели мы увидим яйцо?» «Какое яйцо?» — не понял Ангус. «Главное богатство и секрет банги», — ответил Леган. «Что ж, это и хорошо, и плохо». «Плохо, потому что они явно не собираются оставлять нас в живых», — буркнула Йока. «О золотом яйце мало кто знает, но видевших его еще меньше». «Подождите». Ангус едва не остановился, но Саш, оглянувшись на ощетинившуюся стрелами охрану, повлек его дальше. «Какое яйцо?» Продолжал возмущаться священник. И как это нас ведут другим путем? Ради чего я отказался от безбедной старости и отдал свою самую большую драгоценность этому прощелыке у золотых ворот? Что тут хорошего, хочу я знать. Хорошо, что нас не собираются убивать сразу, заметил Леган. И то, что от яйца гораздо ближе к выходу. Ты уже видел яйцо? Восхищенно спросила Йока. Лингут его видел. но для этого ему пришлось превратиться в птицу. В птицу я не превращался. Задумчиво пробормотал Лиган, но яйцо видел и остался жив. Тоннель петлял, следовал подъемами и впадинами, скрипел тяжелыми железными воротами, пока, наконец, за последними из них не блеснул звездный свет. Банги опустили факелы в каменные чаши с водой. Друзья склонили головы перед последней гранитной притолокой, вышли на свет и замерли. Вот и я уже не сомневаюсь, что, показав все это, карлики оставят нас живых, восхищенно прошептал священник. Узкое ущелье вздымало вверх отвесные стены, рассекало мраморные горы исполинской трещины, кровавой раны, вычерчивая изломанную линию блистающего звездами неба. Спутники стояли на узкой площадке. Далеко внизу огненным пунктиром змеилась нитка раскаленной лавы, а прямо перед ними сияло рукотворное чудо. Опираясь о скалы, ажурными металлическими ногами, напоминая огромного золотого жука, вцепившегося в стены ущелья, отражая свет бесчисленных светильников, глаза слепил удивительный дворец. «Не верю своим глазам!» — воскликнул Тиир. «Уж не знаю, сможет ли меня удивить после этого зрелища хоть что-то. Теперь золотые ворота гранитного города кажутся мне ничего не значащей безделушкой. Одно непонятно. Как в этом дворце можно жить? Я вижу раскаленную лаву ущелья». «Да, принц, внизу лава», — согласился Лиган. «Но это не жилище. Это мастерская и одна из сокровищниц банды. Они называют его золотым яйцом. Но не в золоте его ценность. Золота там немного. Значительно меньше, чем пошло на золотые ворота. Тончайший слой покрывает стальные стены. Яйцо само по себе сокровище. В нем банги творят искусные изделия и подгорное волшебство. И лава внизу играет в этом не последнюю роль». Лиган глубоко вздохнул. «Мне уже приходилось здесь бывать, но банги об этом не знают. Видите стальные нити, натянутые к тоннелям по ту сторону? Когда-то я вышел туда по одному из штреков. Едва сумел спастись тогда. Огромные проволочные корзины с рудой и драгоценными минералами подтаскивают по этим нитям банги. Ни одному рабу не разрешается бывать здесь. А внутри дворца пылают горны и день, и ночь. Стучат молоты в кузнях и мастерских. Слышите?» Саш прислушался и понял, что в воздухе стоит гул. Словно огромное количество колокольчиков и колоколов вызванивали какую-то ужасную мелодию. Одно непонятно. Йока устало оперлась о плечо Тиира. Зачем тащить мертвых в воды озера мрака, а пленников сбрасывать в южный провал? Не проще ли скидывать их в это ущелье? Облачко пара останется от любого Элбана. «Может быть, они так тоже поступают?» — негромко спросила Линга. «По-разному, чтобы не скучать». «Мне не скучно», — хрипло вымолвил Ангус. «Лиган, хотел бы уточнить, есть ли у тебя какой-нибудь план отхода?» «Сразу предупреждаю, сплавляться по огненной реке я не готов». «А я уж думал, ты и теперь предложишь какой-нибудь выход», — с затаенной яростью улыбнулся Лиган. «Поройся в отплатье, отыщешь еще пригоршню драгоценных камней. Надеюсь, что на этот раз ты прикусишь язык и не шевельнешь даже пальцем, пока я тебя об этом не попрошу». «Как скажешь», — испуганно икнул священник, оглянулся на замершую за спиной охрану и скривился в гримасе. «Банги погубят их собственная самоуверенность», — прошептал Лиган. «Если они начнут с нами разговаривать, мы спасены. Видите площадку перед главными воротами, выкованными из фарусской меди? Нам туда. За этими воротами наше спасение». «Надеюсь, что ты не шутишь», — нашла в себе силы улыбнуться Йока. «Или ты не знаешь пословицу банги? Скорее Мирулия сойдет со своего места, чем откроются главные ворота подгорного царства. Банги считают, что только Бренг способен открыть их. А может быть, просто пока никто не пытался их открывать?» — спросил Лиган. «Начнем скорбный список посягнувших?» — улыбнулся побледневший Тиир. Крошечная фигурка банги показалась над желтоватым зеркалом ворот дворца. Карлик скинул завитую кольцами дудку и извлек из нее пронзительный вой. В то же мгновение старший отряда лучников хрипло потребовал на ломаном аре, чтобы гости шли вперед. «Что-то я не чувствую себя гостем», — пролепетал Ангус, оглядываясь на изготовившихся к стрельбе лучников. «Да и мост не вызывает уверенности. Как удивительно сочетается мудрость народа в его творении и дурость в его правителях и порядках, заметила Йока, касаясь ладонью проволочных поручней. Обычное дело, не согласился Леган. Но сейчас не время обсуждать тонкости характера подгорных элбанов. Помните главное. Банги хитры и вероломны. Но и глупы порой тоже. Возможно, от жадности. А скорее всего, из-за чрезмерной самонадеянности. Это нам как-то поможет? Саш все еще не мог отвести взгляда от золотого яйца. Увидим. Леган расправил плечи и шагнул на дрогнувший мост. Мы целиком полагаемся на тебя, мудрец, сказала Йока. Надеюсь, тебе, Ангес, хватит ума не открывать рот. Только до того момента, пока не настанет долгожданное время принятия пищи, вяло пошутил священник, косясь на замерзших за спиной лучников и торопясь за Легандом. Мост завибрировал под ногами, как корабельный канат под ударами ветра. Саша глянулся. Колдунья шла последней и незаметно рассыпала какой-то порошок. «В этом мосте почти ли?» – воскликнул Киир, когда друзья оказались на середине. «По мне, так мост еще большее чудо, чем стальное яйцо, облицованное золотом», – обронил Леган. «Благодарите Элла, что вам довелось увидеть эти чудеса. Немногим они доступны. Уверен, мы вырвемся. Но вы должны помнить, что банги не прощают обид. Мы будем навечно занесены в списки их врагов». «Этого нужно бояться тебе, Леган», – рассмеялся Тиир. «Мою жизнь никакая вечность не удлинит». «А по мне все едино», – пробурчал Ангус, – «лишь бы вырваться. А там я заруюсь глубже, чем самый трусливый банги. Только поем сначала. Не пора ли нам бросить эту постылую цепь? Отчего я должен ее тащить, если банги не спешат оказывать оплаченную услугу?» «Не спеши, Ангус», – прошептал Тиир. «Приберу я эту цепочку. Вдруг она нам еще пригодится». «Что это ты сыпала под ноги?» – спросил Саш у Йоки, когда друзья встали на металлическую решетку у медных ворот. «Ничего особенного», – ответила колдунья, морщась от усилившегося гула и лязганья, который доносился из недр яйца. «Хорошее средство от маленьких мерзких стрелков». «Сколько отсюда до лучников?» – оглянулся на оставшийся за спиной мост Киев. «Далеко». Линга осторожно поправила повязку на голове. «Их стрелы могут только поцарапать. Хотя мы ниже тоннеля на полварма локтей. Надеюсь, что мы не зря жевали листья от яда банги». «Подождите», – не понял Ангус. «Жевать-то мы жевали. Только в мишени я не нанимался. Прошу это учесть. Как там открываются эти ворота?» «Никак», – удивленно прошептал Саш, ощупывая гладкую поверхность. «Здесь нет створок. Они выполнены из целого листа металла. Хотя петли по краям имеются. Эти ворота никогда не открывались. Зато мы стоим над пропастью, на откидной решетке, которая может сбросить нас в лаву в любое мгновение», – взвизнул Ангус, заметавшись по площадке. «Успокойся», – рявкнул Леган. «Нас давно уже могли убить». «Это уж точно», – раздался скрипучий голос над головами друзей. «А как же законы гранитного города, Бракс?» – гневно спросил Леган. Саш поднял голову, отошел от ворот и увидел на золотом балконе худого, согнувшегося от дряхлости банги. «Законы?» – проскрипел Бракс. «А как ты проник в пределы подгорного царства? В соответствии с законами банги?» «Вот», – закинул на балкон металлическую пластинку Леган. «Убедись в этом сам. К сожалению, не мог войти через белое ущелье. Там стало сыро». Карл с трудом наклонился и поднял ключ. «Дженга, Дженга», – проскрипел он, качая головой. Эти торговцы вечно отдают ключи, кому ни попадя. И ладно бы по доброте или в благодарность. Так ведь знают же цену путешествия по галереям банги. Чем вы так насолили ушлому оружейнику, что он послал вас на верную смерть? На смерть? Удивленно рассмеялся Леган. Сомневаюсь. Скорее в оплату за то, что мы помогли ему. К тому же я не боюсь смерти. А твои спутники? Язвительно улыбнулся Бракс. Я помню тебя, мудрец, когда сам еще был подгорным мальчишкой. Как видишь, я стал главой совета гранитного города, а ты остался бродягой. Или ты думаешь, что если время не властно над тобой, значит и смерть минует тебя? Не минует, согласился Леган. Но я ничего не понимаю в этой жизни, если ты сбросишь нас в огненную реку без объяснений. объяснение придется давать тебе. Свесился с балкона со смешком Бракс. Откуда это у тебя? Отвечай. Это? Саш пригляделся и тут же прикрыл глаза ладонью. В руках Банги сиял отраженным огнем звезд чудесный камень. Отблески грани казались живыми. Камень словно притягивал к себе. Он был отверстием в бездне. И там, в чудовищной глубине, тонуло все. Черное звездное небо, нитка лавового потока, сияющий золотом дворец и шестеро напряженных элбанов, замерзших на откидной решетке. Хорошая плата за короткое путешествие. Не так ли? Странным, безжизненным голосом вымолвил Леган. Боюсь, что оно действительно станет коротким. Зло проскрипел Банги. И последним. Неужели камень фальшив? Притворно изумился Леган. Где вы его взяли? Почти взвыл Бракс и в ярости принялся стучать башмаками по решетке балкона. Мгновение, и к нему присоединились еще четверо Банги. Все они были настолько стары, что, как показалось Сашу, могли в любое мгновение упасть и рассыпаться в прах. «Не кричи!» – поморщился Леган. Он уже справился с потрясением. Правда, потемневшее от пота платье говорило, чего это ему стоило. «Я рад, что все старейшины осчастливили нас своим присутствием. Действительно, подобный разговор лучше вести в присутствии членов Совета. О чем мы? Ах, да! Один из моих спутников наткнулся на этот камень в заброшенной штольне». «Что?» – выпучил глаза Бракс. «Что же вы там не задержали? Видно, в той штольне стены покрыты золотом, а пол усыпан алмазами». «Может быть и так, Бракс», – пожал плечами Леган. «Мы двигались в полной темноте, поэтому находка была сделана случайно. Чего ты волнуешься? Наш путь оплачен. Камень у тебя в руках. Думаю, его стоимость значительно превышает даже ту сумасшедшую цену, которую ты назначил». «Назначил по просьбе? По чьей просьбе?» «У Банги есть собственная голова», — почти завизжал Бракс. «И никакие колдуны, пусть они хоть целой стаи кружат над святыней Банги, не заставят нас служить им». «Но ты служишь?» — покачал головой Леган. «Где сломанный меч?» — зарычал Банги. Леган замер. Саш видел, как опустились плечи старика. Вновь выпятился горб. Вздрогнули колени. Ангес дернулся было что-то сказать, но Йока ткнула его острым кулачком в бок, и тишина не нарушилась. «О каком мече ты говоришь?» – недоуменно спросил Леган. «О том самом!» – крикнул Бракс. «Кто из вас оплачивал проход через гранитный город?» «Сложно вести переговоры, находясь на откидной площадке», – негромко заметил Леган. «С другой стороны, никто не бросает в пламя старый кошель, не посмотрев, что там внутри». «Кто оплачивал проход через гранитный город?» – гневно повторил Бракс. «Ты?» Карлик кнул скрюченным пальцем в Ангеса. Легант обернулся на покрытого каплями пота священника. Вновь поднял голову. «Кто бы ни оплачивал, разговаривать ты будешь со мной, Бракс». «Где сломанный меч?» – почти прохрипел Банги. «Сломанный меч?» Легант задумался, опустив голову и вглядываясь в пропасть под ногами. «Что для тебя цена жизни Элбана, Бракс?» «Я не собираюсь с тобой торговаться, Легант», – зарычал Бракс. «А мне ничего больше не остается», – развел руками старик. «Подумай вот о чем, Бракс. Если бы я знал, где сломанный меч, точнее, если бы я знал, что за камень в наших руках, отправился бы я в путешествие через гранитный город. Более того, стал бы я отдавать его за проход до Красных Ворот. Всякая спешка из моей жизни тут же улетучилась бы. Я нанял бы флот и прекрасно добрался бы до озера Эл-Моун, поднимаясь по течению Ваны. Но...» «Но...» – почти свесился с балкона над головой Леганда Бракс. «Но если этот камень имеет какое-то отношение к сломанному мечу, ты мог бы поискать свой меч там, где мы нашли камень». «И где же вы его нашли?» – скривился Бракс. «Я покажу это место на схемах гранитного города», – предложил Леган. «Но сделаю это, когда выйду из Красных Ворот. Чего тебе опасаться?» «Я у себя дома!» – зло выкрикнул Бракс. «И опасаться мне нечего. Ну разве только того, что мы погибнем и унесем тайну с собой», – предположил Леган. «К примеру, свалимся в пропасть». «Не свалитесь». На балконе раздался истерический хохот. Хлопнула дверь. Заскрипел невидимый механизм. И откуда-то сверху мелькнула мгновенная тень. Раздался металлический лязг. Пол под спутниками пошатнулся. Саш упал на одно колено и увидел, что площадка накрыта металлической клеткой. Банги на балконе исчезли. «Ну?» — повернулась к Ангесу Йока. «Где ты взял этот камень, любитель короткой дороги?» Священник заморгал, дернулся, вытер потные ладони о платье. «А что за камень-то? Неужели он стоит больше варма золотых? Так банги только радоваться должны». «Они радуются», — жестко сказал Тир. «Разве ты не видишь?» «Это алмаз Дес», — устало проговорил Лиган. «Камень как камень», — недоуменно оглянулся Ангел. «Магический он, что ли?» «Нет», — скрипнула зубами Йока. «Ничего магического в нем нет. Но для банги эта святыня главнее, чем меч и курна. И не потому, что крупнее этого алмаза нет сокровищницы карлика. И не из-за его тонкой огранки, секреты которой ныне банги утрачены. Это камень из короны Бренга. Когда Бренг разрубил меч и курна, мастер упал на колени и собрался немедленно расстаться с жизнью. Тогда Бренг снял с короны самый большой камень и подарил мастеру в знак уважения, сказав, что пока этот камень принадлежит банке, их народ не исчезнет из ожерелья миров. Выходит, и Курн успокоился, прожил еще много лет и только потом нашел свою смерть в холодных струях, спросил Ангел. А еще через много лет вместе его упокоения появился шустрый священник и... Йока выдержала паузу и отломил камень от рукояти меча. Упавшим голосом продолжил Ангел. Рукоять торчала из останков. Я не мог себя пересилить. Решил, что камень нам пригодится. Он пригодился, подтвердил холодным голосом Тиир. Но я же не собирался оставлять его себе, возразил Ангел. Ты и не оставил, согласился Саш. Осталось только признаться банке, что мы осквернили покой их умерших предков. Чуть слышно прошептала Линга. Саш взглянул на ее пропитавшуюся кровью повязку. Увидел синяки под глазами, дрожащие от усталости губы, и тяжело вздохнул. Зло замышлялось за золотыми стенами дворца банды, а он ничем не мог помочь друзьям, да и самому себе. По-прежнему пустота царила у него внутри. «Это уже не важно», – прошептал гигант. Он стоял, повернувшись к друзьям и закрыв глаза. «Что нам делать дальше?» Тиир нервно лязнул мечом. «Лиган, ты говорил, что отсюда ближе к выходу». «Что?» – словно очнулся тот. «Да, ближе. Выход там». Лиган махнул рукой куда-то за пределы дворца и вновь повернулся к балкону. Бракс не заставил себя ждать. «Предлагаю отдать мне сломанный меч». Голос карлика был спокоен, но переполнялся злым торжеством. «С какой радости я стал бы отдавать его, даже если бы он у меня был?» – поднял брови Лиган. «У тебя нет выбора», – ответил Бракс. «Выбор всегда есть», – прищурился Лиган. «Например, бросить сломанный меч в лаву». «Попробуй», – усмехнулся сверху Бракс. «Попробуй разрубить мечом клетку из черного серебра или закаленные ворота из фаргусской меди, которые ковал все тот же Икурн. Впрочем, о чем это я? Сейчас лучники утыкают вас стрелами, по дюжине на каждого, и не поможет никакое противоядие. И я спокойно обыщу ваши трупы, еще теплые. А потом пущу по вашим следам собак и найду то место, где вы взяли алмаз. Уверен, вы не солгали в одном. Камень попал вам в руки в пределах подгорного царства. Как вам такой выбор?» Линга бессильно провела рукой над плечом. Лука не было. Бракс заметил стремительный жест охотницы и расхохотался. «Будьте готовы к бою», – прошептал Лиган. «С кем сражаться?» – горько откликнулся Тиир. «Кабан должен сражаться с охотником до того, как он попал на верфь. Что сломанный меч может поменять в вашей жизни?» – громко спросил Лиган. «Вам мало богатства?» «Богатства никогда не бывает слишком много», – крикнул Бракс. «А сломанный меч поменяет все. Когда возвращаются утраченные святыни, народ рождается заново». «Однако и заново рожденной банги останется банги», – пробурчала Йока. «Но не глупцом», – раздался сверху злорадный смех Бракса. «Таким, как ты, Лиган. Кто же торгуется о мясе в логове Шигана? Кто вообще рискует подойти к Шигану на расстояние прыжка зверя?» «Ты нарушаешь закон», – гневно крикнул Лиган. «Не все законы банги ты знаешь», – ухмыльнулся Бракс. Самый главный из них говорит о том, что у себя дома мы правим так, как хотим. А те, кому это не нравится, не ходят к нам в гости. Мы продолжим наш спор, когда дыхание угаснет на ваших губах. Лук мне, гневно прошептала Линда. И лук будет тоже, хихикнул сверху Бракс, но позже. Трубач. Молодой Банго показался рядом с Браксом, вновь скинул завитую кольцами дудку и вновь наполнил лавовую пропасть отвратительными звуками. Ну и музыка у вас, с отвращением потряс головой Саш. Это музыка победы, торжественно поднял руки Карли. А вот и лучники, пролепетал Ангус, показывая на подвесной мост, по которому к спутникам спешил оставшийся наверху конвой. Эй, Бракс, что это с твоими воинами? Не пройдя и полварма шагов, Банги вступили на порошок Йоти. Безумие охватило их. С дикими криками они побросали оружие и один за другим принялись прыгать вниз. «Не хотел бы я числиться в твоих врагах, Йока», заметил Тир, сжимая в руках меч. «Все зависит от тебя, принц», прошептала колдунья. «Но это простое средство. Будь у Банги хоть не мудрящий колдун, он бы снял заклятие с легкостью». «Вы ответите мне и за это», прошипел наверху Бракс. «Как только ты этого захочешь», насмешливо поклонился карлику Лиган. «Признаюсь, у нас нет сломанного меча, но у нас есть то, что сделало этот меч сломанным. Однажды вы получили плату за порчу лучшего творения подгорного народа. Судьбе угодно, чтобы той же ценой была оплачена и порча главных ворот подгорного царства». «О чем ты, старик?» зашипел Бракс. «Саш, старик обернулся к Арбану. Все надежды на клинок Алона». Вертикальная трещина пересекла кованую фаргусскую медь после первого же удара. Прозрачный клинок, вспыхнувший золотом, словно погрузился в воду, разрезая монолит на части. Изнутри загремел рассеченный тяжелый засов. Тиир и Ангел потянули на себя створки. Йока выкрикнула восхищенный клич. Саш спрятал меч и вслед за друзьями шагнул внутрь. «Вот это да!» – замешкался Ангус, окидывая взглядом украшенный золотыми колоннами, уходящий в глубину сооружения зал. «Знал бы король-демон об этом богатстве, тратил бы свои силы не на набеги на Салмию и Империю, а штурмовал бы отроги Мерулия». «Штурмовал, будь уверен!» – крикнул Лиган. «Еще когда Салмы не имели своего короля. Немало положил воинов и в Белом ущелье, и у Красных столпов. Только сейчас не время для разговоров. Нас может спасти только спешка. Надо закрыть ворота». «Есть воины во дворце?» торопливо спросил Тиир, помогая Саше запереть ворота обрубком засова. «Не знаю», сказал Лиган, поторапливая друзей. «Конечно, мастеровые способны держать в руках оружие, но вряд ли они к этому готовы. Иначе труба не призывала бы лучников. Нужно как можно быстрее спуститься в мастерские. Поспешим». «В этом зале мог бы разместиться поселок Дерри», – воскликнула Линда. «Судя по всему, ванги собирались встречать здесь самого Бренга», – закашлялась на бегу Йока. «Сомневаюсь, чтобы он сумел добраться сюда без помощи Леганда», – выкрикнул, оживая Ангус, и тут же заорал. «Эй, я не скаковая лошадь. Я уж думал, что мы поднимемся к этому негодяю Браксу и заберем у него наш товар. А потом всю жизнь будем скрываться от банги», – обернулась на бегу Йока. «Поверь мне, Ангус, сейчас мы можем даже убивать, расчищая себе дорогу. Мы не можем только нарушить сделку о проходе через гранитный город». «Удивляюсь я этим правилам торговли», – пробормотал, хватая ртом воздух, Ангус. «В любом случае, карлики от нас не отстанут. Вы хоть знаете, куда идете?» «Вперед и вниз», – скомандовал Лиган. «Тиир и Саш, держитесь чуть позади всех. Бракс опомнится через мгновение». За спиной друзей послышался топот. Истошные голоса Банги, несколько стрел на излете, скользнули по мозаичному полу. «Сюда!» – крикнул Тиир, заметив черный провал между колонн. «Лестница!» «Ноги бы повыдергивать этим строителям!» Зло прохрипел священник, отчаявшись попадать на узкие ступени и спускаясь почти к оболям, навалившись животом на скручивающуюся спиралью перила. «Выберемся отсюда, куплю добрую лошадку и вообще перестану ходить пешком». «Может быть, вернуться в заводе за красоткой?» – спросил Тиир, вышибая ногой очередную дверь. «Ну уж нет!» Ангел ринулся в открывшийся проем и чуть не провалился в бездну, ударившись животом о хлипкие поручни. Тиир ухватил его за шиворот и дернул на себя. «Спасибо, принц!» – прохрипел священник, потирая горло. «Ты именно так собираешься поступать со своими подданными?» Саш вслед за друзьями выбежал на узкий парапет и замер в растерянности. Огромная мастерская простиралась у ног. Сплетение балок и колонн гудели печи, звенели вармы молотов и молоточков. Ползли на натянутых тросах проволочные корзины. Суетились полуголые фигурки карлика. В огромных люках, далеко внизу, пылала змея огненной реки. «Вот здесь куется слава банды», — сказал Лиган, отчаявшись заклинить выбитую Тиером дверь. «Нам нужно туда». Он махнул рукой в дальний конец зала. «Гораздо, принц, двери выламывай. Что будем делать?» «Сейчас». Саш оперся о перила, свесился вниз и взглянул на опоры парапета. «Куда дальше?» «По галерее до люков для руды». Лиган вытер пот со лба. «Если мы сможем спастись, то только там». «Я догоню», — стиснул зубы Саш, доставая меч из ножен. «Надеюсь, это железо не прочнее фаргусской меди. Ну, вперед!» Двумя ударами он вырубил кусок настила напротив двери, растек поручни и едва сделал шаг назад, как дверь распахнулась. И не менее дюжины банды с короткими мечами и самострелами высыпали в галерею. Две или три стрелы щелкнули Саша по мантии, вырубленный островок накренился, и вопящие от ужаса карлики посыпались вниз. «Саш!» – донесся голос Тиира. Саш взглянул на испуганное лицо молоденького банги, высунувшегося в дверной проем над пропастью, убрал меч в ножны и побежал вслед за друзьями. Усталость не оставляла Саши, и когда он догонял друзей, и когда нес на плече внезапно упавшую и странно легкую Йоку, и когда галерея плавно пошла вниз, и Тиир выбивал одну за другой двери в каких-то складах и хранилищах. Усталость не оставляла. Но ощущения изменились. Нет, способности не вернулись. Пустота оставалась там же, на привычном месте. Внутри, в области сердца, в висках, отдаваясь томящей болью. Мышцы давали о себе знать. Саш едва успевал за Легандом, с трудом переставлял ноги. Невесомая Йока становилась тяжелее с каждым шагом. Но эта усталость переставала быть изнеможением. Банги сыпались сзади лавиной и никак не могли понять, куда рвутся эти сумасшедшие высокорослые элбаны, иначе давно бы уже перекрыли пути к отступлению. В конце концов, когда Тиир привычно выбил очередную дверь, Лиган удовлетворенно крякнул и крикнул замершим у огромного колеса, подтягивающего по металлическому тросу внушительную корзину с рудой, растерянным полуголым карликом. «Именем вашего Бренга сваливайте руду прямо здесь». Пожилой Банги попытался что-то сказать, но Лиган шагнул вперед, оттолкнул его в сторону и дернул за рычаг. Корзина покачнулась, накренилась, и рыжеватый камень, вздымая клубы пыли, высыпался на металлические плиты. «Зачем нам руда?» – донесся из пыли недоуменный голос Ангеса. «Нам нужна корзина», – ответил Лиган. «Думаю, что выдержит». «Эй, как тебя зовут?» – обратился старик к седому карлику. «Яфим», – буркнул в ответ Банги. «Выигрыш?» – Лиган ткнул пальцем в стальной ошейник на шее Банги. «Давно поймали?» «Дюжину лет назад», — опустил голову тот. «Хочешь на свободу?» «Жена тоже здесь, сын, дочь». Голос карлика сорвался. «Я всего лишь спасаю наши жизни», — горько кивнул Лиган. «Не знаю, удастся ли мне это, но если схватка произойдет здесь, вряд ли кто из твоих рабочих выживет. Помоги закрепить корзину, чтобы она не опрокинулась до рудника». Не говоря ни слова, Банги вскарабкался на эстакаду, вернул рычаг в прежнее положение. Крикнул что-то рабочим. Те потянули колесо, и корзина медленно выровнялась. «Разобьетесь», — уверенно бросил Банги. «До рудника ли? Перепад высоты варм локтей». «Ну вы же пустые корзины не просто так опускаете вниз», — подмигнул Банги Лиган. «Крутите колесо, мы подождем. Надеюсь, что успеем». «Надейся», — пробормотал Банги. «Только ведь на том конце троса еще не свобода». «Ты говоришь о свободе?» — удивился Лиган. «Тиир, Ангес, Саш, Линга, Йока, забирайтесь из корзины». «Ой, не нравится мне это», – заныл Ангес, когда спутники уселись, и Банги начали крутить колесо, опуская корзину вниз. «Тесновато. Сколько здесь? 4 локтя на 4? На телеге у Дженги и то было просторнее. «Ой, что это воткнулось мне в спину? Тиир, где ты подхватил этот мешок? Неужели золотом запасся?» «Что с тобой?» наклонился Леган к Йоке. Колдунья приоткрыла глаза, глубоко вздохнула, прошептала хрипло. Ничего особенного. Так бывает, когда вся сила кончается. До последней капли. Но имей в виду, мудрец, я оставаться в этих пещерах не хочу. Никто не останется, уверил ее Леган. Дворец банки постепенно отдалялся, действительно напоминая огромное золотое яйцо или паука, растопырившего крепкие лапы и раздвинувшего шкуру Эллиа до самой огненной плоти. Скрипели два черных колеса над головами друзей, катясь по вытянувшимся струной желтоватому тросу, толщиной в руку взрослого Элбана. Подрагивал тонкий трос, прихваченный за край корзины. «Жарковато», — заметил Ангел, вытирая пот со лба. «Лава внизу. Тут зимой хорошо. А уж если падать, то совсем горячо будет». «Даже и не думай», — оборвал его Леган. «Сейчас». Тир всматривался, прищурившись в отдаляющийся люк. «По-моему, ломаю дверь. Демон». «Что случилось?» — спросил Леган. «Убили», — прошептала Линга. «Яфима зарубили». Корзина вздрогнула, замерла и медленно поползла обратно. «Ну все», — нервно улыбнулся Ангус. «Начинаем похоронную службу. Но не по Яфиму, конечно, по самим себе. Простите, друзья, толстого священника за дурь и необдуманные поступки». «Подожди», — оборвал его Леган. «Саш, руби трос». «Только не толстый», — засуетился Ангус. «Тонкий руби». «Подождите». Саш вытянул прозрачный клинок, оглянулся на черную дыру тоннеля, в которой скрывался нижний конец троса. «Уклон очень большой. Разобьемся. Надо как-то замедлить движение корзины». «Дай-ка свой меч, Ангус», — попросил Леган вместе с ножными. «И быстрее». Ангус засуетился, запутался в платье, едва не упал, проклиная тесноту и мешок Тиира. Наконец отстегнул меч и протянул Леганду. «Держи, только помни, я расписывался за него в оружейной храма». «Я не забуду». Кивнул Леган, выпрямился, поднял меч и вставил его между колесами. Потянул вниз. Ножны коснулись троса. Раздался скрип, и движение корзины замедлилось. «Понял», — обрадовался Ангус. «Только давай-ка это сделаю я. Все-таки иногда и упитанность помогает. Руби, Саш!» Блеснул клинок. Тонкий трос металлической змеей стегнул в сторону. Корзина замерла, задрожала. «Да ослабь же хоть немного», — крикнул Киир Ангесу, повисшему с выпученными глазами на мече. «Ослабь?» — переспросил Ангес, вставая на дно корзины. Та вздрогнула, и под вопли банги и град стрел, защелкавших по стенам, пошла вниз. «Тормози!» — заорал Киир. Ангес вновь подогнул ноги. Леган ухватился за ножны. Раздался протяжный скрип, но корзина хода почти не заметила. Только запахло гарью и посыпались искры. Йока обхватила тонкими руками шею Саши. Линга сжалась комок на полу. «Прощай, имущество храма!» — в отчаянии выкрикнул Ангус. «Держись крепче!» — заорал ему Тиир. Саш увидел приближающуюся стену ущелья, надвигающуюся тень, зажмурил глаза и наклонился над Йокой. «Не бойся!» — прошептала колдунья, и страшный удар опрокинул Саша в тьму. Он пришел в себя почти сразу. Жесткие пальцы Леганда ощупывали голову. Саш открыл глаза и поморщился. «Надеюсь, на этот раз ничего серьезного». «Вроде бы да, повезло всем, кроме Ангеса», — ответил старик. «Кажется, Эл начинает наказывать за бестолковость. Но он жив, не волнуйся». Саш с трудом поднялся, встряхнул гудевшей головой, помотал ею из стороны в сторону, коснулся лица. «Синяк будет, как после крепкой схватки на кулаках», — кивнул Леган. «Соберись, времени мало». Саш огляделся. Они находились в обширном тоннеле. Корзина ударилась о железный стол, на котором был закреплен трос, и опрокинулась. Линга и Тиир перевязывали мешки. Йока сидела в полумраке у стены и пыталась улыбаться, покашливая. Ангус лежал на спине, потирал бок и негромко выл. «Ничего страшного», — махнул рукой Леган. «Вероятно, треснуло ребро. Даже перелома нет. Идти сможет. А не сможет, придется оставить его банге. У них как раз с едой, кажется, проблемы. У остальных синяки, как и у тебя. Повезло нам. Банги приготовили очередную кучу руды. Вот о нее мы и ударились. Разметали по дну тоннеля, но потеряли время». «А где банги?» — недоуменно оглянулся Саш. Только теперь он понял, что на самом деле пыль стояла в воздухе, а не в глазах у него все плыло. Разбежались. Развел руками Леган. Думаю, что и нам необходимо последовать их примеру. А уж куда бежать, я покажу. Умираю. Нарочито громко простонал Ангус, выдержавший паузу на словах Леганда о пропитании карликов. Вот, поставил мешкетиер. Все готово, можно трогаться. Убийца! Плаксиво воскликнул священник. Покажи хоть, чем ты пропорол мне бок. После, хмуро ответил Тиир, забросив на спину два мешка. Насколько я понял, отдыхать можно где угодно, но только не здесь. На этот раз Легант не решился даже прицепить на спину кожу морского светляка. Он привязал на пояс тонкую веревку, бросил ее конец Тииру и потребовал, чтобы никто не вздумал выпустить ее в темноте. Затем Ангус получил несколько глотков отвратительного, но бодрящего, по словам Леганда, пойла и увещевания, что отныне стоны, топтания, громыхания и прочие звуки недопустимы. Предстояло идти в полной темноте. Легант еще раз оглядел спутников. Посмотрел на Йоку. «Ты как?» «Буду идти, сколько смогу». Попыталась улыбнуться колдунью. Давно уже я не чувствовала себя слабой девчонкой. «Не самое плохое ощущение для женщины в твоем возрасте», съязвил охая и отплевываясь Ангус. «Мы это еще обсудим», скривила губы Йока. «Когда я наберусь сил?» «Нет уж», простонал священник. «Меня теперь из храма ничем не выманишь». «Ладно», оборвал перепалку Леган. «Двинулись. До ворот недалеко, но поплутать придется. Думаю, что скоро все тропы будут перекрыты, поэтому немедленно». Путь был бы тяжел даже для банды. Леган то и дело предупреждал, что впереди повороты или уступы, о которые можно размозжить голову. Вскоре пришлось лечь на живот и ползти, волоча за собой мешки. Несколько раз Ангус был вынужден раздеваться догола, потому что в одежде он в отверстие не проходил. Шурша в темноте платьем, священник негромко жаловался на судьбу, проклиная себя, свою жизнь и этот ужасный тоннель. Когда попадающиеся в лазах скальные выступы тревожили его бок, Ангус начинал в полголоса выть. «Хорошо», – вздохнула за спиной Саша Йока. «Слушая стоны Ангуса, я не решаюсь застонать сама. Моя доля, кажется мне, уже не столь ужасной». «Она у нас общая», – плаксиво заметил ползущий за ней священник. «По крайней мере, до храма. Но такой дорогой мы доберемся до цели, в лучшем случае, через полгода». «Легант, для кого пробиты эти отверстия? Даже банги поросшибали бы здесь голову. Ты уверен, что мы ползем правильно?» «Я уверен в том, что другого пути у нас нет», – отозвался старик. «С чего бы это тебе жаловаться? Дорогу получил по плати. Нет другого пути. Все подземные галереи перекрыты. Там, где Банги сумел протащить за собой тележку для породы, проползет любой элбан, даже в меру упитанный. По крайней мере, здесь мы не встретим Шигана. Это вентиляционный канал. Чувствуете свежий воздух?» «Я чувствую только, что пот заливает лицо», – жалобно ответил Ангус, «что мои колени и локти сбиты в кровь, а платье на животе содрано в клочья. И все же это лучше, чем лететь в пропасть навстречу огненной реке», закашлявшись, заметила Йока. «Лететь как раз неплохо», не согласился Ангус. «Плохо купаться в огненной реке». «Тихо», потребовал Леган. «Слышите?» «Я слышу только, как урчит у меня в животе», простонал Ангус. «Вода», сказала Йока. «Вода шумит. Ручей, речка, источник. Вода разбивается о камень. Больше всего я хочу вытянуться во весь рост, постоять, пробежаться», раздался сзади недовольный голос Тиира. «Тяжела дорога к короне Дарджи», заметил кряхтя Ангус. «Не к короне я ползу», спокойно ответил Тиир, «а к выходу». «Ну так ты почти уже приполз», откликнулся Леган. «И мы вместе с тобой. К счастью, я не ошибся». Саш поднял голову и заметил впереди бледный просвет. Где-то рядом шумела вода. Леган заторопился. Печева натянулась. Сашу пришлось поспешить. И, раздирая о камень и так сбитые локти, он выбрался наружу. «Не двигайся», – услышал он сквозь рев падающей воды голос старика. «Площадка не слишком велика для прогулок. И еще, не шуметь. Банги близко. Это и есть водяная стена».